Неподалеку сидели на земле десятка два гладиаторов-галлов и с большой ловкостью плели щиты из толстых ивовых прутьев, которые они затем обтягивали кусками твердой кожи. Блуждающий взгляд Спартака, все еще погруженного в свои мысли, случайно упал на щиты, на эти примитивные изделия товарищей по несчастью. Сначала глаза его машинально задержались на этих щитах, и он безотчетно рассматривал их. Видя, что Спартак пристально смотрит на щиты, один из галлов, улыбаясь, сказал: «Кожаных и металлических щитов у нас в лагере наберется не больше 700, и чтобы снабдить остальных 500 воинов щитами, мы решили сделать, ну, хотя бы такие. Мы их будем делать, пока у нас хватит кожи». «Гес и Титуан щедро вознаградят вас в будущей жизни», — воскликнул Спартак, тронутый любовной заботой бедных галлов. Они отдавали делу освобождения угнетенных даже в минуты отдыха все свои силы и способности. После короткого молчания, когда Спартак, как будто позабыв о своих заботах, ласково смотрел на молодых галлов и их работу, он спросил: «А много ли у вас осталось кожи?» «Нет, немного. Десятка на два щитов». «Вот эту кожу мы достали в Помпеи, когда в последний раз ходили туда». «Жаль, что воловьи шкуры не растут в лесах, как ивовые прутья». Глаза Спартака снова устремились на эти толстые, крепкие и гибкие прутья. Небольшие кучи их лежали там и сям, около импровизированных оружейников. Фракийцев поразили последние слова галла. В ответ на его вопрос он встрепенулся и, точно готовясь к прыжку, нагнулся к земле и набрал горсть ивовых прутьев. И вдруг, просияв от радости, он во всю мощь своего голоса крикнул: «О, клянусь Юпитером Всеблагим и Величайшим Освободителем, мы спасены!» Эномай, Борторикс и другие центурионы, оптионы и деканы, ошеломленные этим возгласом, повернулись к Спартаку. «Что ты сказал?» — спросил Эномай. «Мы спасены?» — переспросил Борторикс. «Кто же нас спасет?» — задал вопрос еще кто-то. «Кто сказал? Каким образом?» Спартак молчал, внимательно рассматривая прутья. Наконец он повернулся к товарищам и сказал: «Вы видите эти прутья? Мы из них сделаем нескончаемо длинную лестницу, верхний ее конец прикрепим к этой скале и спустимся по одному вот в это глубокое ущелье, а из него выйдем внезапно в тыл римлянам и зарубим их в куски». Грустная улыбка сомнения скользнула по лицам почти всех сопровождавших его товарищей, а Эномай, безнадежно покачав головой, сказал: «Спартак, ты бредишь. Сплести лестницу в 800-900 футов длиной?» — недоверчиво спросил Борторикс. «Для того, кто сильно желает», — твердо и уверенно возразил Спартак, — «нет ничего невозможного. Напрасно вас приводят в смущение мысли об этой лестнице. Нас 1200 человек, и мы сплетем ее за 3 часа». Вселяя своей горячей верой и убежденностью, энергию и бодрость и в остальных, Рудиарий послал 4 манипула гладиаторов, вооруженных топорами, в соседние леса заготовить прутьев потолще, чтобы они подходили для намеченной цели. Остальным он приказал разместиться на площадке по манипулам в 2 ряда, захватив с собой все имеющиеся в лагере веревки, повязки, ремни, пригодные для связывания отдельных частей той необыкновенной лестницы, которую предполагалось соорудить. Меньше чем через час посланные за ивовыми прутьями гладиаторы стали возвращаться группами по 8, по 10, по 20 человек. Они приносили громадные вязанки, и Спартак первый стал сплетать толстые стебли ивняка, приказывая всем принять участие в этой работе. Одни подготовляли материал, другие связывали, третьи складывали готовые части чудесной лестницы, которая должна была принести им спасение. Все работали с величайшим усердием, вполне сознавая всю опасность нависшей угрозы. На площадке, где одновременно работало 1000 воинов, царили порядок и тишина. Лишь изредка раздавались в полголоса просьбы о помощи или совете. Все старались как можно лучше выполнить общее дело.